Глава 54. Джек Холланд спал. Его грудь мерно вздымалась, и он улыбался, погруженный в какое-то приятное сновидение. Джеку снилась мышка Кисси, которая была его товарищем и идеальным слушателем. Кисси всегда все понимала, и когда Джек что-нибудь ей рассказывал, мышка обычно не двигалась с места, с уважением относясь к проблемам Джека. «Потом ее сожрал варан», — вспомнил Джек. Это воспоминание оставило неприятный осадок, однако откуда-то издалека пришло еще более неприятное воспоминание. Два хищных монстра, похожие на затянутых в хитиновую броню насекомых, раз за разом выбрасывали длинные жало и поражали свою и без того уже агонизирующую жертву. «И этой жертвой был я. Я помню, как они меня убили», — подумал Джек. Однако его разум воспротивился явной несостыковке фактов, и вторая часть личности Джека задала вопрос: «Но ведь я думаю, значит, меня не убили, и это был только кошмар». «Да, мне снилось, что я лечу на почтовом Уиндере и...» «Стоп! А что с моими семенами?» Беспокойство было таким сильным, что Джек сразу проснулся и удивленно посмотрел по сторонам. Помещение, в котором он находился, совсем не напоминало трюм Уиндера и тем более пилотскую кабину. Едва Джек приподнялся на кровати, к нему шагнул коренастый человек с аккуратно подстриженной капитанской бородой. «Мистер Джек Холланд?» — улыбнулся рыжебородый, протягивая руку для приветствия. «Да», — кивнул ничего не понимающий Джек, — «я Монс Вовкин, хозяин станции Тартулес, на которой вы сейчас находитесь». «То есть я все-таки дошел?» «Дошли, да не совсем». Пушки Тартулеса заставили иксландеров убраться, но эти сволочи успели превратить ваше судно в решето, и то, что вы уцелели, мистер Холланд, просто чудо. — Спасибо, сэр. — Монс Вовкин, — напомнил хозяин. — И еще один вопрос, мистер Холланд. Ваша карточка, она... Это корпоративная карточка Доу Форс. — Очень хорошо, — обрадовался Монс. — И вы, надеюсь... — Да, я выполняю задание фирмы. Это не частная поездка. — ответил Джек, поняв затруднение мистера Вовкина. — А как мой груз? — Ваши семечки? Они в хорошем состоянии. Правда, осколками снарядов были посечены некоторые мешки, но я заставил своих людей пересыпать семечки в другую тару. — В таком случае я бы хотел на них взглянуть, — сказал Джек и поднялся с кровати. В висках неприятно застучало, однако он удержался на ногах и, опершись о стену, нашел в себе силы улыбнуться. — Через пару секунд, мистер Вовкин, я буду в норме. Когда Джеку стало лучше, Монс Вовкин проводил его до ремонтного дока, попутно рассказывая историю станции Тартулес. «Я ведь раньше занимался акциями, работал на дому через сеть Интерспейс. И однажды клиент, который должен был мне деньги, внезапно прогорел. Состоялся суд. Осторожно, мистер Холланд, здесь намораживает скользкую дорожку. К сожалению, теплоизоляция не везде достаточно хороша. Так вот, состоялся суд, и мне досталась эта станция». Что с ней делать, я не знал, пока не грянул лиморский кризис, помните? Честно говоря, нет, мистер Вовкин, я же пилот. Ну, конечно, согласился хозяин Тартулеса. Кризис удел специалистов. Одним словом, мне пришлось зарабатывать на жизнь обслуживанием судов. Правда, пока это у меня не очень получается, клиентов мало. Наконец они вышли в ремонтный док, где кроме почти полностью разобранного Уиндера стоял еще полицейский катер. «Вот, только вы да полицейский челнок», — грустно улыбнулся Вовкин, — «а ведь сюда вместился бы десяток Уиндеров». «Ничего, мистер Вовкин, будет и на вашей улице праздник», — сказал Джек. «Вы думаете?» «Уверен. Где же семена?» «Они внутри судна. Мы накрыли их брезентовым пластиком, чтобы не испортились». Обойдя деловито стучавших по железу рабочих, Джек вступил на Уиндер через огромную брешь и почти сразу попал в грузовой отсек. Приподняв край брезента, он увидел мешки из прочного пластика, в которые были перефасованы семена. «Порядок», — успокоился Джек, но на всякий случай пересчитал мешки. Пересчитал и похолодел. Одного не хватало. Холланд проверил еще раз, но выходило одно и то же. Вместо 16 мешков в наличии было 15. Расталкивая механиков и перепрыгивая через груды металлического хлама, Джек выскочил наружу с криком: «Один мешок пропал! Мистер Вовкин, пропал один мешок!» «Как пропал?» «Не знаю как, но одного мешка нет!» «Эй, Фриш, поди сюда!» — крикнул Вовкин одному из механиков. Фриш поначалу прикинулся глухим, но, увидев, что хозяин не уходит и сердито смотрит на него, вынужден был подойти. «Кто взял мешок, Фриш?» — — строго спросил Вовкин. — И подними голову, когда с тобой разговаривают. Механик упорно смотрел себе под ноги, и тогда Монс Вовкин взял его за подбородок. «Так, — Так-так, Фриш, — сказал Вовкин, разглядывая заплывший глаз механика. — Можешь мне не говорить, я и так все понял. — Только скажите ему, что я ничего не говорил, сэр, — взмолился несчастный Фриш, и его лицо перекосилось от страха. Он пообещал меня убить, если я скажу хоть слово. — Не беспокойся, он и сам знает, что Монс Вовкин не такой уж глупый. — Пойдемте, мистер Холланд, я попробую уговорить его отдать ваш мешок. Вовкин вышел из ремонтного дока, и Джек последовал за ним. — О ком вы говорите, мистер Вовкин, и почему его нужно уговаривать отдать мой мешок? — недоумевал Джек. — Его зовут Робби Гост. Он у нас и системотехник, и электронщик, и электрик самой высокой квалификации. Он делает целую кучу работы за одну единственную зарплату, вот поэтому я мирюсь с его, прямо скажем, неудобным характером. — Нам сюда, мистер Холланд, — указал Вовкин, и они свернули направо. Джек был вне себя. На груз, который был для него шансом на новую и счастливую жизнь, покушался какой-то местный хулиган, которого здесь очень ценили и, судя по всему, очень боялись. — Ну вот, так я и думал, — с досадой сказал Вовкин, когда они с Холландом пришли к жилищу Госта. Вся дверь была разукрашена надписями вроде «Не будите, я сплю, прежде чем войти, задумайся». — Что значит «так и думал»? — спросил Джек. — Он сейчас отдыхает, — пояснил Вовкин. — Вы должны понять, у него была длинная смена. — Я ничего не хочу знать, мистер Вовкин, — медленно проговорил Джек. — Я хочу немедленно получить похищенную часть своего груза. Либо этот ваш стандарт... — Его зовут Гост, — подсказал владелец станции. — Хорошо, пусть будет Гост, но мне мой груз нужен именно сейчас, так что будьте добры, поднимите вашего любимчика. — Да никакой он не любимчик, — сказал Вовкин и тяжело вздохнул. — Просто он всех бьет. — И вас тоже? Вовкин молча кивнул, но тут же поправился. — Нет, последний раз это было очень давно, но существуют правила, которые нельзя нарушать. — Правила, установленные этим вашим Гостом? — Джек кивнул на размалеванную дверь. Монс Вовкин ничего не ответил, а дверь с треском распахнулась, и в проеме появился Робби Гост собственной персоной. — Эй, босс, ты же знаешь, что я не люблю, когда под моей дверью орут! Гост внимательно оглядел Джека и добавил: — Особенно, когда я отдыхаю! Джек тоже присмотрелся к Госту и нашел его довольно колоритной личностью. Иссеченное шрамами лицо, спутанные давно немытые волосы, правая рука с недостающими двумя пальцами. — Что, не нравлюсь? — ощерился Робби Гост и шагнул к Джеку. — Мешок тащи, — коротко сказал тот. Услышав такие непочтительные слова, Монс Вовкин стал пятиться к двери, приговаривая: — Робби, это наш клиент. Робби, он еще не заплатил. — Ничего, сейчас заплатит. Видя, что Гост не собирается идти на переговоры, Джек ударил его первым. На взгляд бабы Марши удар был не сильным, однако ноги Госта легко оторвались от пола. Бедняга влетел в свою каюту и, судя по звукам, переломал всю имевшуюся там мебель. Джек вошел следом за хозяином и, нащупав на стене кнопку, включил освещение. Робби Гост уже стоял на коленях и шарил в тумбочке, по всей видимости, в поисках какого-нибудь оружия. Джек не стал делать благородных жестов и добавил ногой. Гост разнес тумбочку и, перелетев через кровать, успокоился в заваленном старыми вещами углу. — Где мешок? — спросил Джек хозяина комнаты, который, несмотря на два сокрушительных удара, все еще был в сознании. — Ты пойми, чудак, я не хочу тебя убивать. Мне всего лишь нужен мой мешок. Очень нужен. Джек подошел к поверженному Госту и заглянул в его полубезумные глаза. Казалось, Робби без сознания, но стоило Джеку поднять руку, как он моргнул. — Где мой мешок? — В шкафу, — прошептал Робби и неожиданно громко разрыдался. «Ну — Ну-ну, не плачь, я же не со зла, — миролюбиво улыбнулся Джек. Он открыл шкаф и увидел мешок с семенами. Закинув его на плечо, повернулся к Госту и посоветовал: — Приложи к лицу лед, а потом попей чаю с лимоном. Помогает. Джек вышел в коридор, владельца станции нигде не было. — Эй, мистер Вовкин, мистер Вовкин! — позвал Джек, осматриваясь. Он совершенно не помнил, как возвращаться к ремонтному доку. — Мистер Холланд! — послышался слабый голос Вовкина, и он робко выглянул из-за угла. — Ах, вот вы где! — обрадовался Джек. — А где Гост? — спросил Вовкин. — У себя в комнате. — А что он там делает? — Плачет, — — сказал Джек и тяжело вздохнул. «Плачет», — по слогам произнес Монс Вовкин. «Робби Гост плачет». «Феноменально!» «Ладно, с Гостом мы разобрались. Теперь меня интересует, куда подевались часы?» «Об этом не беспокойтесь. И часы, и все ваши документы у меня, мистер Холланд, в сейфе». «Точно в сейфе? А то, может, так же, как и с грузом, по тумбочкам растаскали». «Нет-нет, мистер Холланд, за ваши вещи я отвечаю лично», — заверил Монс Вовкин. «В таком случае ведите меня обратно в док». «Да-да, конечно», — закивал Вовкин и бодро зашагал по запутанным коридорам станции.